Глава 104. Красные Медичи. Когда прибыла Флинн, Недертон по совпадению как раз смотрел на перифераль. Будто та очнулась от глубокой задумчивости. Взгляд стал осмысленным, живым. Она оглядела всех за столом и спросила, где Лоубер. «Ты с ней скоро увидишься», — ответила Тлен. «А пока вот снаряжение для завтрашнего вечера». «Какое?» «Двух видов», — сказала Тлен. Осян открыл палисандровый футляр. «Оружие», — пояснила Тлен. Флинн, подняв бровь, глянула на Недертона. «Отчего оно так выглядит?» «Оно было встроено в детскую коляску в качестве антикиднеппинговой меры», — ответил Недертон. «Это пистолеты?» «В некотором смысле да. Не наводи их на человека, если не хочешь его убить». «Есть связь между положением ствола и тем, что произойдет при нажатии вот сюда». Тлен показала кнопку на внутреннем изгибе попугайчьей головы. «Хотя неоднозначная, и в этом отличие от настоящего пистолета. Как только включенная система найдет биологическую цель, она выпустит ассемблеры, которые поразят выбранный объект, что бы ни случилось. Возьми». Перифераль нагнулась и постучала ногтем по ближайшему пистолету, как старый Дерринджер, только из леденца. Она двумя руками вытащила пистолет, не поворачивая его дулом никому из них. Теперь он лежал на ее раскрытой ладони. «Он ценою значительных усилий деактивирован». «Попробуй как в руке», — сказала Сиан. Флинн сомкнула ладонь на попугайчьей голове и направила пистолет на проплешину в бархатном занавесе. «Я беру их на вечеринку к бывшей Уилфа?» «Категорически нет», — ответила Тлен. «На приеме оружие строго запрещено, и тебя тщательно просканируют на входе». «Да вообще, в нынешнем Лондоне владеть таким в высшей степени незаконно». «Тогда зачем вы мне его показываете?» Флинн положила пистолет обратно в гнездо и села. «Насколько я поняла», — сказала Тлен, — «при определенных условиях тебе могут передать один из этих пистолетов. Мы тебе их показываем, чтобы ты знала, как им воспользоваться». «Наведи и щелкни», — добавил Осян. «На неорганику не действует вообще, только на мягкие ткани». Он захлопнул крышку. «Второй пункт повестки дня». Тлен разжала кулак. На ладони у нее лежало что-то вроде медичи, только красное. «Этот прибор установит тебе когнитивный пакет, и ты начнешь говорить, как неопримитивистский эксперт, ну, по крайней мере, на слух обычного человека. Распознать подделку сможет только другой эксперт, да и то не факт». «Правда?» — спросила Флинн, разглядывая предмет. «Как им пользоваться?» «Считай это камуфляжем. Управлять им не надо, как не надо управлять маской. Он сам включается от определенного рода вопросов». «И?» «И ты выдаешь порцию отборного бреда». «Я буду понимать, что он значит». «Он ничего не значит», — сказала Тлен. «Если бы ты говорила достаточно долго, он бы начал повторяться». «Запудривание мозгов?» «Да. Сейчас мне надо установить его на твою перифераль». «Где ты его добыла?» — спросила Флинн. «Лоубер дала», — ответила Сиан. «Протяни кисть тыльной стороной вверх», — сказала Тлен. Флинн положила руку периферали на стол, рядом с ржавым основанием дисплея развела пальцы. Тлен опустила на нее красные медичи, который остался лежать, по виду ничего не делая. «И что?» — спросила Флинн, глядя на Тлен. «Загружается», — ответила та. Флинн глянула на Недертона. «Что ты поделывал?» «Ждал тебя. Любовался твоими пистолетами. А ты?» «Говорила с грифом». На ее лице мелькнуло какое-то странное выражение. «Говорили про оборону нашего дома. Они там что-то строят, но так, чтобы не потревожить маму». «Человек-загадка», — сказала Сиан. «Ты его, значит, видела». Флинн глянула на него. «Ага». «Не знаешь, как Лоубер его завербовала?» — спросила Сиан. «Нет», — ответила Флинн. «Но вроде и так понятно, что она это умеет». «Само собой», — сказала Сиан. «Только получается, что мы все больше выполняем его приказы, не зная при этом толком, кто он вообще». «Про нее тоже ничего толком не понятно», — заметила Флинн. «Может, он такой же?» Тлен сняла медичи с ее руки и убрала в сумочку. «Сейчас проверим», — сказала она Флинн. «Объясни, пожалуйста, чем сегодня так важно творчество Дайдры Уэст?» «Креативный процесс Уэст исподволь проводит зрители через филигранно детерминированную череду итераций, воспоминаний плоти, явленных с трогательной ранимостью, однако прочерченных нашей мифологией реального, телесного. Это не о том, кто мы сейчас, но о тех, кем мы могли бы стать». Глаза у периферали расширились, она заморгала. «Блинский блин! Я рассчитывала на нечто в более разговорном регистре», — заметила Тлен. «Но, видимо, такое невозможно в принципе. Постарайся не говорить слишком долго, чтобы несуразность меньше бросалась в глаза». «Я смогу переводить для Дайдры», — предложил Недертон. «Не сомневаюсь», — ответила Тлен.